Я сел на колени прямо в траву. Склянка легла на землю, а в моей правой руке начала формироваться металлическая ванночка с зеленоватым отливом. Осторожно положил в нее тело Фомы, так, чтобы голова осталась на маленьком выступе, и отпил пару капель зелья, чтобы проверить свойства. Сойдет, оценил чистоту и целебный эффект магической настойки, после чего вылил в ванночку. Что, он драгоценное зелье на крысу какую-то тратит, лучше бы мне дали. У меня до сих пор ссадина на колене болит, раздался чей-то голос из толпы справа. Я даже не посмотрел на этого кретина, потому как был слишком обеспокоен жизнью своего фамильяра и друга, но сказал, дам 1 000 000 рублей тому, кто сломает челюсть только что раскрывшему рот идиоту, и гарантирую защиту от последствий, из какого бы рода это ничтожество ни было, сказал я негромко, но меня услышали, и исполнили мою просьбу. Вскоре Фома стал оживать, меня начало отпускать и прилично потрясывать от уменьшающегося напряжения. Ваше высочество, можно будет мне список сегодняшних гостей, у вас есть подозрения? Пока нет, но устроивший взрыв в вашем имении был среди присутствующих. Коротким кивком князь дал понять, что список мне выдадут. Этих тварей я обязательно найду. Мой дом, моя подруга, мой фамильяр, мой костюм. Мне бросили вызов, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы лично донести до набравшихся смелости тварей, насколько прекрасна была их жизнь до сегодняшнего дня. Не верю я в то, что это сволочи из ордена, хотя и не исключаю подобный исход. Думаю, если бы это были они, то не сработали так топорно, и довели бы дело до конца. Послышались звуки сирен, на помощь летела полиция и скорая. Я же сидел, погруженный в собственные мысли, и не замечал ничего вокруг. «Максим, Максим!» — докричалась до меня, вырывая из размышлений. «Юля, да, поехали дальше!» Я бережно поднял ванночку, и Юля ойкнула при виде тяжело кряхтящего и часто сопящего Фомы. «Кто напал, не нашли, еще нет, но скоро найдем!» Зацепился глазом за серые пиджаки, что стояли у главных въездных ворот и беседовали с людьми князя. Разведка будет делать свое дело, и раз пострадали и люди князя, и гости, то наверняка приложит все силы, чтобы найти подрывника. Остается лишь надеяться, что я и мой псионик справимся с этим делом раньше. Дом полностью сгорел, потушили, но восстановлению не подлежит. Проще снести и заново построить, тихонько произнесла Юля. Тогда нам некуда спешить. Видео поджигателя есть? Телефон мой взрывом разнесло. Да, у Кина там, на телефоне. Он в машине. Тогда пойду посмотрю повнимательней, а ты пока пройдись по округе, послушай, что думают местные. Подрывник был среди нас. Скорее всего, он уехал, но все равно. Лучше проверить на всякий случай. Хорошо, Фома будет жить, надеюсь. Ему стало лучше, но без ветеринара, снимков и правильного срастания сломанных костей жизнь его будет не той, что прежде. Вы нашли, к кому ехать? Да, ответила моя помощница, когда мы подошли к машине. Тогда у тебя 5 минут. Не найдешь ничего подозрительного, забей. А найдешь, сфотографируй. Это неприлично. Плевать, фыркнул я и сел в салон. Едем, шеф? Нет, подождем немного. Для Фомы худшие уже позади. Я надеюсь, я тоже. Наши ребята все по боевой тревоге поднялись. Сокол и Морозов экипировали всех, вывели дежурить к воротам и вышкам. Нам объявили войну, судя по тому, что официально ни одна тварь не сказала ни слова. Это просто крысиная операция по запугиванию и мести. Но ничего, этих ублюдков ждет неприятный сюрприз. Дай телефон, взгляну еще раз на это красочное послание. И я погрузился в видеозапись. Кровь снова начала закипать. Я буду убивать его вместе с теми, кто во всем этом замешан. Долго, очень долго и мучительно. И пусть они даже не надеются на то, что смерть избавит их от проблем. Думается мне, что именно из-за таких вот тварей появились в мире некроманты. И я с удовольствием на их трупах обучусь этому древнему, таинственному и вызывающему животный страх мистическому искусству, если только представится шанс. В мессенджере. Царь небес, я что-то не понял, а устраивать взрыв на приеме князя тоже часть плана? Гром, тот же вопрос. Я еле ноги оттуда унес, хоть бы предупреждали. Семицветик бесконечности. Вышло эпично. Я с балкона наблюдала, испугалась слегка, да и прическу испортил взрыв. Но как же носился раненым оленем Берестеев, еще из Валкова-то, будто крыша поехала. Царь небес, проблема в том, что он выжил, хоть и стоял в 3 метрах от эпицентра взрыва, и на моих глазах за пару минут пришел в норму. Даже скальп, срезанный осколком, заново отрос. Отвратительное зрелище, но он даже не заметил этого. Гром, как у него мозги в кашу не превратились от взрывной волны, непонятно. В любом случае это провал. Слышишь, ты, турист, ты облажался. Отвалите, я злой. Закройся. К взрыву я не причастен. А вот его сгоревшая усадьба и все остальное, моих рук дело. И, как видишь, сделано профессионально. Всех остальных это тоже касается. Я только что из мясорубки вылез. Что-нибудь еще скажете в мой адрес, и мой человек придет уже за вами. Нечего вякалки раскрывать свои, когда статусом не вышли. Царь небес. И кто же это в таком случае? Кровавая луна. Я в больнице. Какой ублюдок устроил взрыв? Арис, что такое? Жопа твоя жирная пострадала? Гром, так, мстители, а можно поконкретнее, кто что сделал в этот вечер? Я вот к Берестееву подмазался хорошенько, он меня явно не помнит. Договорились даже, что я сделаю пожертвование в его фонд. Глядишь, еще пару-тройку таких встреч и набьюсь в друзья к нему. Арис, это вряд ли. Сегодня не получилось убить эту сволочь, но в следующий раз я побольше взрывчатки положу. Кровавая луна, ах ты старый, тварь, он еще и смеется надо мной. Гром, нет слов, семицветик бесконечности. Да, плохо, что не предупредил. Я, конечно, люблю риск, но в этот раз было слишком. Арис, да что вы понимаете в тайных операциях? Эх, царь небес, в этот раз ты действительно перешел черту, и тебе придется принести извинения. Арис, пусть наш турист извиняется. Незачем было меня затыкать в прошлый раз. Я ведь как раз написал, что у меня есть возможность обработать машину, которую приставит к Берестееву, но словил бан. Отвалите, я злой. Ты еще будешь мне что-то говорить после своего провала? Если бы ты был моим вассалом, я бы тебя повесил после такого. Кровавая луна. Мразь, какая же ты мразь. Арис, смотри, как бы тебя самого не повесили. Из мясорубки он вылез. Как будто я не знаю, что ты в штабе просиживаешь штаны. Отвалите, я злой. Ну, тебе, кровавая луна, козел старый. Да чтоб у тебя импотенция никакими заклинаниями и пилюлями не вылечилась. Арис, рядом с тобой у любого импотенция появится. Что до тебя, Ирисов, приезжай. Попробуй достать меня, псина. Но сперва попробуй не сдохнуть там, в Болгарии. И вообще, вы слишком трясетесь перед этим мальчишкой. Я надеялся, что вместе мы ускорим нашу вендетту, а получается, что вы только и делаете, что тормозите меня. Сам разберусь, без вас, жалкие бараны и овцы. Арис покинул беседу. Семицветик бесконечности так и не извинился. Еще и решил нас сделать виноватыми. Что же, я запомню. Царь небес, можешь не запоминать. Это идиот, видимо, сам забыл или же подумал, что я пошутил, когда предупреждал каждого из вас о правилах нашего клуба. Как будто я позволю ему действовать в одиночку, допускать ошибки и привести следствие к порогу моего дома. Отвалите, я злой. Дать контакты моего человека, царь небес, не стоит. Это всего лишь мелкий комар, не видящий дальше своего носа. Прихлопнуть его будет проще простого. Да и остальным полезно будет понять всю важность следования правилам. Спокойной ночи, дорогие друзья. Ждите новостей. Пользователь «Отвалите, я злой» загружает видеофайл. «Отвалите, я злой». Вот вам отчет на сон грядущий о проделанной мной работе. Чтобы лучше спалось, можете не зажигать камин. Это видео согреет вас не хуже. Москва. Полночь. Я сделал все, что мог на сейчас, и хотел бы обратить ваше внимание на состояние пациента. В данный момент хомяк находится в своего рода коме, и я не могу дать гарантий, очнется он или нет. Он мутант, а я всего лишь простой ветеринар. Спасибо, доктор. Понимаю. Разрешите оставить у вас Фому под наблюдением с моим человеком? Ну, в целом, наверное, да, задумчиво произнес кучерявый седовласый хирург, что помог восстановить скелет Фомы. Тонкая операция, едва ли не микрохирургия, и стоила нам всем она кучу сгоревших нервов. Но иначе никак, кости сами под правильным углом не срастутся, без вмешательства тут никуда. Зелье не жалели, как и моей силы воителя. Благо кризис позади, осталось лишь дождаться, когда щекастый пробудится, а он пробудется рано или поздно, в этом я не сомневаюсь. Эфирная нить потолстела и окрепла и теперь перекачивает ману. Ох и заставил же этот щекастый меня понервничать. С Машей дела обстояли похуже. Я не знал, где она, но знал, что она жива. После ряда экспериментов с собственной силой и, можно сказать, насильственным обращением в союзников моих врагов Гаврилина, Гвоздичек, моего капитана подлодки, который тоже где-то сейчас прохлаждается в России, я не мог не подстраховать своих соратников. Мою силу, что была едва ли не полуразумной и полной энергии природы и жизни, я подселил в каждого из соратников, аналогичную тому симбионту, что находится в телах моей молчаливой стражи, только с противоположными свойствами. Одних он может спасти, других может покалечить. И с каждым у меня есть связь, благодаря которой я могу отследить своих людей и оценить их общее состояние. В общем, каждый из моих соратников получил от меня тайно по симбионту, который способен помочь им в случае опасности. И Маша тоже. Я смутно ощущал, что Маша без сознания, но все в порядке. Это состояние не угрожает ее жизни, иначе эфир выполз бы из своего кокона и защитил. В общем, ее просто отключили и утащили. Не знаю как, но скоро выясню. Очень скоро. Даже без часиков, которые я могу настроить на ее поиски, раскачав по полной свой источник, охватить территорию всей Москвы и ее окрестностей. Все же эфир мне еще пригодится. Да и после столкновения с предателями собирателей у меня нет столь огромной веры в их технические штучки. Только собственная сила поможет мне преодолеть этот кризис. Кен, оставайся с Фомой. Если начнет все крушить, когда очнется, успокоишь его. Юля, ты за мной. Сделаю, босс. Глаз не сомкну. Мы вышли на улицу и направились к машине. Поедем за ребятами? Поинтересовалась Юля, стоило оказаться на пороге ветклиники. Нет, и так много времени потеряли. Но это может быть опасно. Ваши стражницы, фамильеры. Да, это будет опасно, но не для меня. Нас двоих хватит. Ты как, размялась в поместье? Более чем, только никого не нашла. Не переживай, там, куда идем, обязательно будет тот, кому мы сможем смело расплавить твоей силой мозги, вытряхнув каждую грязную тайну из воспоминаний этой сволочи. А оружие? Мы сами по себе крайне страшное оружие, что только есть на территории Москвы. Я закрыл дверь и открыл карту в телефоне, чтобы прикинуть маршрут. Этой ночью прольется много, очень много крови. Глава 8. Я двигался в сторону полузаброшенного дома на городской окраине, вооружившись клинком, что висит на поясе, и едва поспевающий за мной Юлий. Я уже предвкушал, как ворвусь внутрь и залью все кровью, но в какой-то момент насторожился и застыл. Как-то странно. Ай, рыжая врезалась мне в спину, больно ударившись носом. Тише. Сколько людей в доме. Ой-ой, сейчас, держась за свой носик и выглядывая из-за моей спины, Юля направила свои силы вперед, а я взглянул на часы и, нахмурившись, огляделся вокруг. Машины, многочисленные следы обуви, прошедшиеся по грязи, заколоченные окна. Странно выглядят машины. Тяжеловесные они, резина больше под внедорожники подходит, хотя обычные седаны. Маркировки на шинах нет, стекла затемнены, и все словно под копирку. Прям с конвейера забрали целой партией, и стоят они так, что перекрывают все проезды. Внутри же дома чересчур многолюдно. То и дело в окнах осторожно и на мгновение появляются силуэты людей. Но самое главное – маги. Из 18 человек внутри дома магический источник есть у 17. И единственное, у кого его нет, это Маша. Там 18 человек, все маги. Ничего конкретнее сказать не могу. Слишком далеко. Надо подойти. Кажется, я знаю, кто здесь сидит. Засада? Нет. Нас опередили серые пиджаки. Вопрос лишь в том, кто командует операцией и как они отнесутся к нашему пришествию. Телефон внезапно завибрировал. Достал и посмотрел. На экране надпись «Абонент скрыт». Отойдя в укрытие, поднял трубку и молча замер напротив строительного бетонного блока. «Да не прячься ты. Мои сканеры уже засекли вас двоих. Не думал, что ты так быстро явишься». Голос был до боли знакомый, и меня начали терзать смутные сомнения. «Берестеев, ты слышишь меня, Арам, что с телефоном?» «Я слышу, ваше высочество», — ответил я Романову Константину. «Неожиданно, что человек такого уровня занялся моими проблемами, а они не твои, граф. Заходи, здесь поговорим». Он отключился, а я пожал плечами, и мы с Юлией отправились в дом. Нас встретили, и только мы пересекли порог, как дверь резко закрылась. Молчаливый мужик с незапоминающимся лицом появился перед нам в своем сером пиджаке и кожаной перчаткой указал на лестницу. Мы поднялись, и первое, что бросилось нам в глаза, это болтающееся на веревке тело, привязанное к люстре. «Ой, божечки!» — в ужасе закрыла руками рот Юля. «Я же стоял у края лестницы и смотрел за мерно качающимся трупом неизвестного мне человека, который явно прошел через пытки, перед тем, как отправиться в ад. «О, а вот и ты!» Открылась дверь в конце коридора, и Романов легким взмахом руки пригласил нас внутрь. «Проходи на кухню, тебя твоя подружка уже заждалась, а этот, люстра крепкая, не переживай, молодцы строители, хорошо все сделали, качественно, так что не упадет». Я не совсем это хотел спросить, я прошел мимо, таща за собой Юлю. «Да, ну сейчас чайку заварим и поболтаем». «Да, поболтаем, у меня, скажу прямо, много вопросов, и я не уйду, не получив ответов». Сразу предупредил я Романова о своем настроении и нежелании спускать на тормозах всю эту ситуацию. Впрочем, когда вошел на кухню и увидел скромно улыбающуюся Марию, у меня от сердца отлегло. Живая и невредимая, здоровая, даже без синяков. Видимо, зельем отпоили. «Привет, бедолага. Ты как? Как в шпионском боевике. Ужасно интересно. Хотя было очень страшно. Что именно? Эти тебя не обижали?» Кивнул я в сторону снующих по кухне типов в серых костюмах. «Нет, не обижали. Даже наоборот, спасли». Я вопросительно посмотрел на Романова, и тот уставился в ответ. Посмотрели так друг на друга целую минуту, и он решил все же начать разговор. «Ты, вообще, как? Немногие могут похвастаться прекрасным здоровьем после того, как их буквально взорвали. Мне повезло, но этого нельзя сказать о моем соратнике и водителе. Да, мне жаль, что это произошло. Подобное было вне ожиданий моей службы. Видимо, ты здорово кому-то насолил», задумчиво произнес Константин Игоревич, подтверждая мою догадку о том, что похищение Маши и поджог моего дома были в рамках ожиданий. «Долой загадки. Откуда вы знали о покушении на меня и Машу?» «Поправка. Мы знали лишь о покушении на эту чудесную девушку. А вот взрыв авто, чистой воды импровизация одного идиота». С этими словами он протянул в сторону руку, и один из пиджаков передал ему телефон. Романов разблокировал его, что-то нажал и покатил мне по столешнице. Я словил телефон и, на секунду задержав взгляд на Романове, посмотрел, что он мне там пытается донести. «Царь небес, всем привет, я с новостями, кровавая луна, ох, неужели, а я все ждала, когда же ты соизволишь выполнить свое обещание, Арис, не беси, стерва, и без тебя понятно, что ни черта не понятно. Царь небес, перестаньте, и простите, что я так долго». Собирать информацию было действительно сложно, а уж тем более подтвердить ее. Все вы знаете, что за Берестеевым тяжело следить, трудно предугадать, где он будет уже через час, еще и постоянно разведка его прикрывает. Меня дважды проверять приходили из-за моего любопытства. Семицветик бесконечности. Романовы берегут свой неожиданный козырь как могут. Неудивительно. Гром. А можно к сути? Я на гладиаторские бои опаздываю. Этот телефон принадлежал человеку, который именовал себя Громом в зашифрованном мессенджере. Вся дальнейшая переписка раскрыла мне суть заговора против меня и то, как разведка узнала об этом. Гром, ваш оперативник? Нет. Гром, один из баронов, находящийся под моей защитой и делящийся по моему настоянию информацией, что будет полезно для защиты государственных интересов. И сейчас эти интересы представляют из себя увеличение численности одного восстановленного в правах рода, с чем, я надеюсь, ты и сам справишься под нашей опекой. И Романов начал блуждать глазами по девушкам с конкретным намеком, ну и взятым на себя сибирским проектом. Конечно же, знаешь, сколько жалоб я отправил гореть в камин после твоего рейда по врагам и должникам рода. А эти черти, постучал я телефоном по столу, по большей части из этих самых родов, но не только. Многих сможешь узнать, два рода точно определил, к их несчастью. Романов лишь довольно улыбнулся от моих слов. Где двоих, там и остальных вычислишь, особенно с такой талантливой красавицей. Да, подмигнул он моей помощнице, засмущавшийся еще после прошлой реплики в свой адрес. «Если вы не опередите меня», — хмыкнул я, — «ну, знаешь, это наша работа, но в данном случае я вполне могу и притормозить своих парней. Единственное, Ариса ты не найдешь, этого взрывника захотят устранить сами заговорщики, но не успеют. Ваш поджигатель, увы, уже не успеет добраться до него и выполнить еще один контракт, но это сделаем мы, а то он еще из страны улетит, скроется, как 15 лет назад, потом ловить устанем, так что к нему уже летят мои ребятки. Если все пройдет хорошо, то он даже не умрет, и мы тебе с ним, при желании, тет-а-тет устроим, если только найдется минутка. Фома сам тот еще взрывотехник, ответит ему любезностью, если ваше ведомство позволит, космонавтом станет, как на бочку с порохом и тротилом посажу. Романов снова лишь улыбнулся в ответ на мои слова. Я же указал своим пальцем за спину. С этим моментом давайте разберемся. Вы знали о покушении на Машу и мой дом и ничего не предприняли? Почему же? Очень даже предприняли. Мы узнали всю суть их плана незадолго до атаки и успели предупредить Марию. Также сказали ей, чтобы она не звонила тебе или еще кому-либо. Почему? Потому что за тобой следили, вели тебя на приеме. Если бы ты уехал, они, вполне возможно, не сделали этот шаг, что не только развязал мне руки, но и позволил навестить его, кивнул Константин Игоревич в сторону коридора. А кто он? Так, один призрак прошлого, служивший под моим началом. Я однажды простил его, дал последний шанс, но он не внял голосу разума и схватился за жирный контракт и службу сам знаешь, какому роду, Ирисовы. Ладно, а люди? Там погибли ни в чем не повинные люди. В чем их вина? Лес рубит, щепки летят. К сожалению, некоторые люди просто оказываются не в том месте и не в то время. Пожал Романов плечами, и я, хоть и понимал его, как представителя власти и разведки, внутренне весь сжался от неприятия подобных методов. Маша, больше не слушай этого человека. Это до добра не доведет. В следующий раз не жди, пока тебя похитят, а затем спасут. Сразу звони мне. Отчитал я девушку и проигнорировал хмурые взгляды замерших серых пиджаков. Что же до вас, Константин Игоревич, большое спасибо за заботу, прикрытие и спасение Маши, которого можно было избежать, и можно было не доводить дело до такого состояния. Дальше я сам. Маша, пойдем, чашку не мой, тут хватает помощников. Я поднялся, вернул телефон Романову, приобнял Машу и повел к выходу. Это я еще строителей попросила уехать. Так бы они погибли, тихонько произнесла Маша, когда мы вышли на улицу. Подобные люди в человеческих жизнях видят лишь единицу статистики. Если бы ты погибла, он бы даже не расстроился. Все, что ему нужно, это получить право для вмешательства и обвинения родов. Ты стала его инструментом. Никогда больше не ведись на слова этого бесчувственного кретина, идя к машине, высказался Маше, обходя лужи и грязь. Часы на моей руке тихонько мигнули, закончив сканирование окружения на предмет взрывчатых веществ. Теперь эта проверка будет проводиться регулярно. Задумчивая Юля вдруг осторожно притронулась ко мне и поравнялась. Странные они. Я пыталась осторожно узнать, о чем они думают. Только к их командиру не смела даже лезть. И как? Пустота. Словно и нет мыслей никаких. Роботы. Защитные артефакты. Они обязаны беречь тайны своего ведомства. Не переживая из-за этого. Он знает обо мне. Знает, что я псионик. Это. Ничего ведь не случится. Да, ничего не случится. Он давно знает. Багратион, его подчиненные. Романов явно имеет уши и глаза внутри кабинета своего зама. И все же он ничего не сделал до сих пор. Может, раньше он и имел какие-то планы. Но теперь нет. Он так смотрел на меня. Мне даже страшно на секунду стало. Я словно голая перед ним стояла, продолжала Юля. Сильная аура у него, тяжелый взгляд. И его работа, знать все грязные секреты людей вокруг него. Так что поверь, это чувство не у тебя одной. Мне раньше в его присутствии тоже не по себе было. Но с тех пор многое изменилось. И ты тоже преодолеешь однажды эту робость. Все-таки ты моя звездочка и помощница. И в империи именно я в последнее время заведую чудесами, а не разведка. Вот он и завидует, смотрит так на тебя, не обращая внимания. Постараюсь. А мне ничего такого не показалось, пожала плечами Маша. Босс, Маша вообще странно себя ведет, и мысли ее странные. Будто в облаках витает, предупредила шепотом Юля, на что я молча кивнул. Как сели в машину, я сказал Юле просто ехать вперед по дороге, а сам прикоснулся к шее Маши и отправил в нее порцию целебной энергии, видя необъяснимое меланхоличное поведение девушки. Та резко взбодрилась и засмеялась, будто бы я ее щекочу. Температура ее тела подскочила, и через пару секунд Маша вздрогнула и замолчала, а затем упала мне на грудь и тихонько заплакала. Что с ней? Какую-то психотропную дрянь подмешали. Поэтому она так безропотно согласилась на эту авантюру, пояснил Юле, что именно произошло, и активировал на часах поиск шпионских устройств. Само собой, они нашлись на теле Маши. Заколка, каблук, сережки. Вот же разведка хренова. По морде бы этой заехать самодовольной. И я выбросил в окно все жучки. Прости, прости, пожалуйста. Я не знаю, как это вышло. Извини, дом сгорел. Я не справилась. Заканчивай. Я тебя ни в чем не виню. Это просто происки всяких жуликов, сильных и властных, и ты стала их пешкой в этой игре. Так иногда бывает. Я и сам своего рода пешка, попытался успокоить я всхлипывающую Машу. Но пешка непростая, да, босс, усмехнулась Юля. Что это за часики у вас такие? Подарок от одного хорошего и талантливого человека. Артефакт, которых единицы в нашем мире. И все разведчики мечтают о подобном. Лучше бы им не знать о таком. Поняла. Юля остановилась и закрыла глаза, после чего Маша резко уснула. Маша воспоминания подчистила, ну и успокоила заодно. Пусть отдыхает. Сейчас еще себе амнезию выборочную сделаю и сможем ехать дальше. Юля посмотрела на меня в зеркало заднего вида, я ей кивнул, и через 2 минуты наши взгляды вновь пересеклись. Босс, что случилось? Ничего важного. Ты хорошо постаралась. Едем дальше. Хорошо. А куда едем? Сперва в Кощеевку, а затем Вендетта, она самая. И пусть один засранец находится очень и очень далеко от нас, скрываясь на фронте, но этого нельзя сказать о мстительнице Грачевской, что была на приеме у князя. Как найдем ее? Я найду, не переживай. Она никуда от меня не спрячется. И у нее заодно имена остальных получим. Нас ждет долгая и кровавая ночь. А можно мне парочку не совсем разрешенных законами империи экспериментов провести? Можно. Твое развитие – гарантия того, что ночи, подобные этой, больше никогда не наступит. Болгария. Окрестности Софии. В казарме офицеров ночную тишину прервал звонок телефона. Хоть он и стоял на беззвучном режиме, но столь редкое беззвучие могла нарушить даже слабенькая вибрация. «Да, алло», – прошептал старший сын главы рода Ирисовых. «На улице, Даниил», – швырнул в него чем-то офицер с соседней койки, явно имевший больше власти и влияния на войне. «Извините», – прошептал, поднялся и босиком прошелестел мимо коек лысый маг, известный другим заговорщикам как «Отвалите, я злой». Даниилу Ирисову очень не нравились крик и паника матери, что позвонила в столь поздний час. «Даниил, что ты натворил?» – шептала она, прячась от нагрянувших в их имение людей в серых костюмах и положивших лицом в пол всю охрану ее мужа и прочих членов семьи. «Что у вас происходит?» «КГМБ. Отца уже схватили. Предъявляют обвинение прямо сейчас. Говорят, что ты устроил теракт в столице». Зубовный скрежет донесся до матери мага, так сильно было отчаяние и разочарование Даниила. Взрыв, устроенный этим старым идиотом, привел в его дом тех, кого он не желал видеть больше всего на свете. Значит, кто-то из заговорщиков не сумел сдержать язык за зубами. Вы тут ни при чем, они не смогут ничего доказать. Спасибо, мама, берегите себя. Сбросил Даниил вызов и швырнул с размаху телефон в землю, но тот не долетел сантиметры, завис, резко остановившись. Слегка светящийся телефон вдруг сам по себе поплыл в сторону и оказался в руках заместителя командира их отряда. Этот человек пугал своих бойцов даже больше, чем Османов. О его жестокости слагали легенды, а его ненормальные магические способности и развитый телекинез были тем, что выделяло Панарина Антона Владимировича среди других магов, прибывших в Болгарию добровольно и сделавших его одним из лидеров наспех сформированной воинской части. «Что такое, Данечка? Ты чего это удумал, а пароль мне не подскажешь? Я очень хочу посмотреть, что за секреты скрываются в твоем телефоне и почему мне сам Романов из Кремля звонит так поздно вечером». Мимо Антона Владимировича пронеслись вооруженные бойцы, которые словно из-под земли выскочили и окружили старшего сына рода Ирисовых. Даниил лишь грязно выругался и поднял руки, понимая, что в этот раз он знатно облажался. Глава 9. «Все же я был невероятно щедрым и великодушным, забрав у них лишь 90% от всех бизнесов и активов. Не трогал их недвижимость, личные вещи, транспорт, золотые украшения, боевые и повседневные магические артефакты. А ведь это тоже внушительные богатства. Не говорю уж о средствах на их банковских счетах, которые нужны для управления бизнесом. Но мою доброту, как обычно, восприняли как-то иначе. Что же, значит, будем действовать по-другому. Эх, хорошо горит», – любовался я полыхающим загородным имением Грачевских. «Первым из многих, пи-и», – перевернулся на другой бок мой соратник, чтобы с удовольствием любоваться огненным шоу. «Ты как, пушистый, на мумию похож, жирненькую такую мумию, пи-пи-пи, пи-пи», – начал жаловаться он. «Что болит? Источник, пи, это плохо. Тогда пока что никаких пространственных перемещений и других манипуляций с пространством. Мы вон и так неплохо справляемся». «Да, золотце», не испытывая ни капли жалости, пнул я Грачевскую, Но та, видимо, из-за своего жира даже не ощутила этого. Юля уже собрала все необходимые доказательства, которые попадут в руки разведки и правоохранителей. Даже видео на кухне дома Грачевской мы записали, где она чистосердечно во всем призналась. Сделать это было легко, стоило лишь моей рыжеволосой помощнице влезть в ее мозги и вывалить наружу всю правду, которую как могла скрывала эта жалкая и жадная стерва. Заодно и имена подельников выудили. Правда, знала Грачевская не всех, но мы потихонечку, помаленечку, шаг за шагом вытащим грязные секреты из головы каждого. И мы будем действовать тихо, без свидетелей, после чего поможем исчезнуть нашим дорогим жертвам. Благо опыт похищения у меня имеется. Поехали. Прикрывающий нас и помогающий в проникновении и исчезновении Бортников наконец-то закончил возиться с мотором, который явно не был рассчитан на столь тяжелые нагрузки. В следующий раз надо брать не минивэн, а полноценный грузовик. Ехали мы в сторону болот, но не для того, чтобы убить там и скинуть грузное тело в вонючую жижу. Нет, это было бы слишком просто. К тому же Юле надо тренироваться. Оставим там Грачевскую одну, перепрошив мозги, стерев воспоминания и подселив чужую личность. Пусть считает себя кем-нибудь, балериной, например, и свято в это верит. Когда очнется и придет в себя, двинется по наезженной колее, выберется через лес к нормальной дороге, к людям и начнет новую жизнь. И будет она занята не глупостями в виде мести и прочего, а борьбой с самой собой и со своим ожирением. Когда, с одной стороны, хочется съесть сладенький эклерчик, а с другой, трещит деревянный пол зала под ногами и мечта стать балериной ускользает день за днем. Вот пускай живет новую жизнь, с полной уверенностью в своей адекватности. Ну а ее род, в конце концов их конечной целью, и вообще всех этих заговорщиков, было уничтожение меня. Старые обиды на моего отца, обиды на меня, жившего жизнью барона Краста, обиды на мое возмездие, сгоревшие загородные поместья Грачевских, это только начало. Ценностей там особых не было, если не считать кучи еды и пары здоровенных холодильников. Все украшения, дешевые подделки, сплошная безвкусица. В общем, забирать оттуда оказалось особо-то и нечего. Что поделать, такой вот род, зажавший денег на подмосковную резиденцию. Ну, ничего страшного. Я теперь имею полное право надавить на имперские власти и попросить сменить правителя соседних земель, а молодого графа Грачевского лишить статуса и власти, равно как и большей части земель из-за многочисленных проступков его семьи, и передать все тем, кто этого заслуживает несколько больше. И у меня даже есть кандидаты. Вот уж уверен, что Скорубский Адам Гедиминович будет не хуже, а скорее даже намного лучше как правитель этих земель и подданной империи. Ну и его соседству я буду только рад. Да и уверен, он знает, что такое благодарность. Доехали, выгрузили эту слониху. Юля сделала свое дело, практикуясь в псионике, а затем выдвинулись по следу новой жертвы. Рыжая плутовка была в восторге от возможности поэкспериментировать и уже вовсю придумывала следующую лжеличность заговорщику. Если он будет шепелявить, я внушу ему, что он великий певец. Если боец, то наполню его душу страхом к насилию, предвкушала она будущие встречи с жертвами моей вендетты. Юля вообще с каждой минутой расходилась все больше и больше, будто это ее, они меня чуть не взорвали. Некоторые ее предложения были не столько кровожадны, сколько позорны. Взять хотя бы идею с превращением человека в собаку или кошку, чтобы они жили, считая себя реальными домашними животными. Лаяли на прохожих, мяукали хозяевам, ели с миски, умывали свое хозяйство языком, в туалет ходили в лоток или в кустики на улице. БРРР, ну и мерзость, и додумалась ведь до такого, название тоже такое мерзкое придумала для этих заслуживших кар идиотов, квадроберы. Ну а дальше пошло-поехало, эти сволочи увидели, куда ветер дует, и как давай во все стороны, будто тараканы, разбегаться. Но кто они, а кто я, на чьей стороне имперская разведка, кому в трубку орет, да чего тебе еще, окаянный, от меня надо, Багратион, но при этом не скидывает, у кого волшебные часики, способные при активных мозгах владельца на очень и очень многое, и у кого помощником по тайным операциям выступает один из самых неуловимых людей империи. Целый архимаг тьмы как-никак, за границу вылететь у них возможности нет. Они все уже в черном списке, и при попытке свалить самолетом, даже своим частным, их попросту задержат до выяснения обстоятельств. Теракты устраивать в доме князя? Ай-яй-яй, я ловил этих крыс, где по одной, где в окружении родственников. Псионика показывала свои преимущества. Мы заставляли всех наших жертв забыть факт этой судьбоносной встречи, получив их грязные тайные ключи от родовых сокровищниц. Фома довольно быстро очухался, обожравшись шоколадой, проспав практически целый день в объятиях своей Хлоши, а там с новой шерсткой, что активно росла взамен сгоревшей и заставляла чесаться, он вершил свою хомячью месть, обчищая особняки. Оказывается, ограбить род не так уж и сложно. Тебе всего-то и надо, что могущественный маг-псионик, один архимаг тьмы, хомяк с пространственной магией и знания, где что хранится и какой пароль нужен для отключения сигнализации камер в доме. Раз — и исчезает коллекция картин. Два — и в сейфе вместо бриллиантов, золота и денег лишь пыль. Три — и из магической оружейной пропадает все, даже манекены, на которых броня висела. Три дня странствий, три дня вендетты, три дня поисков сбежавших заговорщиков. Пришлось и на самолете полетать, и на вертолете, но в основном по Подмосковью на машинах ездили. Очень мало чего удалось поймать с Ирисовых. Вот уж кто действительно испытывал трудности в последнее время. На войну своих гвардейцев отправили, штрафы заплатили, в кредиты влезли, земли потеряли, так еще и родичи через одного арестованы и ждут капонарии. Ну и мы, пока не стало слишком поздно, в наглую обработали временно исполняющего обязанности главу рода. Им был дед того неудачника, что слишком многое о себе возомнил и изменил Лене, ну и бывшим главой рода, чего уж тут говорить. В общем, мы по полной использовали свое моральное право на отмщение. Юля взяла его под контроль ментальной техникой и подписала пару договоров. Теперь в моем владении находится их любимый авиационный завод и многие другие военные производства. Я и мой фонд освобождения Сибири получили в свое распоряжение очень нужные для нас активы. Сделано все было красиво, в присутствии имперского нотариуса. И сумма была выплачена Ирисовым такая, чтобы не сказали потом, что договор фиктивен. По пару десятков миллионов за каждое предприятие мы отдали, а авиационный завод вообще за полмиллиарда ушел. Но я не расстраивался, ведь заплатил за это все добро деньгами Ирисовых. Парам-пам-пам. Просто перед этим он очень захотел приобрести у меня права на исследование, обработку, освоение и строительство объектов недвижимости на пустыре, на севере моих земель, где ничего полезного никогда не было. Вот пускай там траву косит, кустарники вырубает и, если хочет, землю копает. Пускай роется там как навозная крыса в поисках съестного. Если они и после этого не поймут, с кем им лучше не шутить и вообще не пересекаться, то я уж и не знаю. Могила их исправит, наверное. А вот с моим желанием поэкспериментировать в направлении некромантии пришлось подождать. Не оказалось вокруг меня столько трупов, чтобы освоить ужасающее магическое искусство. Но сломанных вокруг меня судеб значительно прибавилось. И сломались они под гнетом собственных глупостей и ошибок. Багратион вообще удивился, что не надо отправлять команду зачистки в имение заговорщиков. Задержка поездки в Сибирь, казалось бы, пошла мне на пользу. Пока путешествовал по окрестностям, летал, пользуясь наводками взятых под контроль членов враждебных родов за заговорщиками, столько дел удалось решить, и разрешение на экспериментальную базу очистки получили, и все документы по правовому статусу моей семьи и тому, что полученные родом и фондом блага легальны, зарегистрировали, и даже получили разрешение зарегистрировать корпорацию, экономическое сердце нашего фонда, что мы и сделали, назвав ее после долгих и жарких споров несколько загадочно. Сибирский легион. Просто легиона у нас еще даже в планах не было. Так, парочка отрядов, гвардейцы, фамильеры. Но для СМИ Светлов уже придумал очень красочную и внушающую трепет идею, в которой легионом выступал каждый житель империи и зарубежья, что поддерживает наш фонд и желает избавить Сибирь от гнета мутантов. Ну, это если коротко. Так-то там пресс-релиз только на 3 страницы вышел с призывом «Вступай в Сибирский легион». Сейчас оперативно доделываются сайты фонда и корпораций, происходит слияние активов, распределение первичных долей, где у меня, само собой, контрольный пакет акций. Я даже удивился, что мои соратники с такой легкостью уступили мне в этом вопросе. И еще одна приятная новость заключалась в том, что Романовы публично сделали взнос от своего лица. Из личной сокровищницы внесли в фонд финансов и материальных средств общей суммой в 1 миллиард рублей. Ну и еще они в знак доброй воли стали владельцем 1% Сибирского легиона. Хотя это уже по моему предложению. И уж чего я точно не ожидал. Практически в один момент из Кремля мне пришло еще 3 новости, что задержат мою тестовую поездку в Сибирь, которая без гостей и наблюдателей вроде старшего сына и наследника рода Долгоруких. Просто мне там кое-что поэкспериментировать надо, закрыть недостающие изломы. И если эксперименты пройдут успешно, тогда уже и наблюдателей звать можно, которым я проведу демонстрацию. В общем, только я открыл московский новостной портал и заглянул в статью о загадочных убийствах мутантов в московских исследовательских лабораториях, мне начали названивать. И после каждой новости я все дольше таращился на стену передо мной. Первое. Меня вызывает на аудиенцию регент империи. Второе. Меня ждут в Министерстве обороны уже послезавтра. Зубов лично позвонил и сказал, что он, мягко говоря, обидится, если я не приеду. Третье. У Багратиона и Романова Константина появилась какая-то информация о наших врагах, и она, по их словам, может очень и очень многое изменить в нашей невидимой остальному миру войне. Я тяжело выдохнул, думая о переносе выезда. И тут мне пришло еще одно сообщение. Уважаемый граф Берестеев Максим Дмитриевич, я не сумел до вас дозвониться и поэтому отправляю уведомление и приглашение от имени милостивого и мудрого патриарха Романова Анатолия Всеволодовича на всеночную церковную службу, проводимую завтра с 8 часов вечера. Трансляция данной службы пройдет по всей империи и во всех храмах страны. В этот раз патриарх решил лично помолиться за успех вашей миссии по освобождению Сибири. Первый помощник его преосвященства, Поддубный Игнат Владимирович. Ох, это вдвойне неожиданно. Но подобный ход, если честно, сильнее любой пиар-компании. Пробормотал я, ошарашенно пялись в телефон и понимая, что благодаря этому вскоре об освободительном походе в Сибирь заговорит весь мир, а приобщиться к освобождению земель захотят многие верующие. Как бы это все в крестовый поход против мутантов не превратилось. Где-то в Сибири, в глубине земель, где уже давно не появлялись представители империи, существовало гигантское подземелье. Если бы московский излом своевременно не закрыли, вполне возможно, он бы разросся до подобных размеров. Его глубина и площадь позволяли вольготно существовать тысячам монстров, что, не спеша, эволюционировали и занимали свое место в местной пищевой цепи. И все же было еще кое-что, что отличало этот излом от многих других. Внимательный взгляд наблюдателя увидел бы в длинных и ветвистых коридорах следы обработки камня, утоптанную землю, что сформировало целый лабиринт из многочисленных дорожек, а еще такие необычные для подобных мест вещи, как крепления для светильников. И это только во внешней части излома. Если же устремиться в его глубины, туда, где каменные своды поддерживают тысячи тонн земли и круглый год стоит подходящая для комфортной жизни температура, то можно увидеть и другие следы цивилизации. Странные, не похожие на современные городские кварталы улицы подземного города, где жили те, кто называли себя членами Ордена Совершенных. Тайная крепость, обитель и одна из нескольких великих святынь, в которых изучали по ниточке этот мир те, кто пришел с небес, чтобы даровать заблудшим неверующим свое благословение и открыть глаза на истину. Храм, казарма, учебные залы, алхимическая лаборатория, склад с предметами на все случаи жизни, которые получили старшие братья по воле самих совершенных. Здесь члены Ордена жили, ели, пили, отдавали свои тела во власть совершенных, готовые исполнить любые их прихоти. Здесь у каждого была своя цель и свое предназначение. А если не было, значит, просто великое таинство еще не открылось. Живи, молись, исполняй приказы и мечтай о том, что на тебя падет озарение совершенства и откроет истинный путь. Возможно, ты станешь внешним послушником, выполняющим задания за пределами убежища ордена. Возможно, начнешь разводить и дрессировать гидры химер, нашептывая стаям направления, в которых они начнут свои нашествия. Все возможно в этом месте. Конкретно этот город, в отличие от многих других, был построен Дерком и вполне соответствовал его вкусу. Готические стены, высокие шпили подземных построек. Мрачно для остальных, но так приятно и мило его сердцу. А еще здесь был портал, скромный в своих размерах, но, в отличие от многих других, стабильный, работающий на мало кому известных принципах. Портал представлял собой каменный круг, в центре которого была зияющая бездной дыра. Много слухов ходило о ней среди послушников, но правду не знал даже их мастер, что нес вахту и управлял жизнью этого подземного города. Здесь сотни учеников и учениц проходили свое посвящение, отдавая жизни и судьбы в руки богов, и становились вечными жителями и стражами этого портала, мечтая увидеть за работой самого совершенного. Все, кто здесь находился, были одаренными магами, и магами не слабыми. Лишь те, кто достигал определенных успехов и получал право прикоснуться к святыне тех, за кем будущее этого мира. И вот в этом подземном городе прямо посреди ночи внезапно сработали маячки предупреждения. Но то было не предупреждение об опасности, а о великой радости. Портальный зал воссиял тысячами свечей, и стражи-ученики тут же помчались за мастером, чтобы встретить основателя этой обители. Мастер мигом примчался к портальной комнате, аккурат вовремя, чтобы лицезреть пришествие своего повелителя. Каменный круг засветился, и из его центра ударил в потолок темно-серый луч. Еще спустя миг в центре этого луча появился силуэт человека, которого все с нетерпением ждали. Иоанн позвала тень человека и перед свидетелями телепортации шагнула вперед, получая свое воплощение при переносе. В руке мужчины покоился бокал, который спустя миг он передал мастеру города. «Смотри, чтобы не остыл». Мужчина прошествовал вперед, а Иоанн начал нагревать кровь в бокале, используя магию огня своими ладонями. «Я прочитал твой доклад. Значит, говоришь, один из твоих учеников исчез?» «Да, повелитель». Они вышли из портальной комнаты, стремительно промчались через несколько обустроенных мрачных коридоров и оказались у черного хода в главный подземный храм этого города. Дерек толкнул дверь и попал в заднюю часть храма, где на него смотрела трехметровая золотая статуя, отлитая в его же честь. Вокруг нее сновали голые послушницы, молящиеся на своего повелителя. На статуе особенно сильно блестела одна натертая часть тела. Стоило им увидеть воочию своего господина, как все они разом зашлись в экстазе и поползли к нему на четвереньках. Это были девы Дерка, и к ним не мог прикоснуться никто в этом городе, кроме него. Жрицы, что посвятили свои тела и души своему господину. «Не сейчас», — грубо отпихнул он самую шуструю из девушек. «Я по делам». Стоны и вздохи, полные разочарования, обрушились на него, но Дерек и глазом не повел, проходя мимо этих глупых и пустых сосудов, что обычно заканчивают свою жизнь, пройдя насильно эволюцию, отчего улучшается качество крови, и в конечном итоге превратившись в деликатесное вино. Впрочем, большая часть из них об этом даже и догадываться не могла, настолько была сильна их вера в него. Они думали, если одна из них уходит с господином через телепорт, значит, он выбрал ее для восхождения на Олимп совершенства. Такие, как они, верили, что это высшее из возможных благ, потому каждая из них день и ночь молилась и стремилась поскорее развить свой источник, чтобы господин в следующий раз выбрал именно ее. «Так, а теперь объясни мне, почему ты решил, что он не просто сдох где-то в Сибири, а выжил и сбежал? Что в нем было такого особенного, раз он сумел скрыться от твоих ищеек и химер? И какую роль здесь он выполнял? К каким тайнам имел доступ, чтобы представлять, как ты сказал, опасность для нашего ордена?» «Господин», — нервно проглотил ком в горле старый архимаг, — «все дело в том, что этот старший послушник был младшим помощником библиотекаря. Ему поручили привести в порядок наши стеллажи, и только не говори мне, что он украл Стигнатис Лампус». Нахмурился вампир, вспоминая о своей оставленной давно книге, сборнике редких заклинаний, которые ему надоело переносить на особую бумагу, позволяющую впитать ману и воплотить магию в жизнь при необходимости. «Что вы, владыка? Она весит больше 200 килограмм, а он был недостаточно сильным магом, чтобы унести ее, но он вырвал из нее несколько страниц, прежде чем исчезнуть». «Так, и что за страницы?» Слушая объяснение Иона, Дерек в полной мере осознал возникшую перед их орденом проблему. Мало того, что это ничтожество сбежало от них, так оно еще и украло предметы его исследований, вшитые в страницы заклинания, сила которого сравнима с атакой в полную силу могущественного верховного архимага. Практически все боевые заклинания в той книге были такими. А если он взял заклинание не с боевой магией, то это гораздо хуже. Тогда его будет сложно найти. Кажется, пора доставать из тайника наследие собирателей и искать этого засранца, пока он не натворил дел и не наговорил лишнего. И как давно он сбежал? Мы искали его 10 дней. Что? Он уже 10 дней на свободе? — разъярился Дерек, осознавая, что за это время предатель мог бы уже оказаться на радаре у их заклятых врагов, а в таком случае найти его будет практически невозможно. «Простите, повелитель». 100 ударов плетью. Вырвал нервничающий вампир из рук архимага бокал с кровью и залпом осушил. «По 10 за каждый день твоего провала. Надо найти его до того, как об этом узнает Карл». Мелкий огонек страха вспыхнул в душе условно бессмертного существа, давно уже возомнившего себя одним из повелителей этой планеты. Глава 10. Решено. Не буду откладывать в долгий ящик появившиеся столичные дела и исполню пожелания Романова и других членов этой большой семьи. Договорившись о времени прибытия, я отпустил союзников по своим не менее важным делам, оставил в обороне Кощеевки всех своих соратников и отправился в Кремль. Бортников Павел Святославович, к слову, вынужденно ретировался еще раньше в связи с необходимостью встретиться и в очередной раз со своей потенциальной супругой, которая прилетела издалека. И пусть он сполна выполнил свои союзнические обязательства, так что в ближайшее время не особо мне нужен. Врагов я разделал под орех, кое-где прошелся огненным штормом, где-то попросту обчистил и прикончил заговорщиков. Устал я тихо и мирно, то есть дипломатично решать свои вопросы. Честное слово, некоторые идиоты почему-то думают, что я буду дорожить репутацией и честью и не стану действовать грязно, нападать из-под тишка, не используя псиоников и фамильеров. Клоуны, вот честное слово, я и так дал возможность всем забыть о том, насколько опасен я от Берестеевых, но они этого не оценили. Теперь вот пожинают плоды своей глупости, скажем так, они обеднели, лишились боевой мощи, много у них магов пропало, одни сошли с ума, другие пошли на корм для эволюции Гри. Биомусор, что поделать, приходится напрягать своего фамильера, чтобы чистить планету от засилья этой гадости. Ну и мы снова стали богаче. Гри, Сокол и Жанна подготовят все документы и встретятся в ближайшие два дня со Светловым и Волжским, чтобы рассказать о наших приобретениях. Я не стал союзникам сообщать сразу. Пусть появление военных заводов и фабрик для них станет приятным сюрпризом. Для меня сюрпризом стало пожелание Стефании встретиться один на один. Прям как в старые добрые времена. Но в этот раз, уверен, все будет совершенно иначе. И как же я оказался прав. Прекратилась вся эта беготня с поиском костюма, отмыванием в императорской бане при Кремле и прочими раздражающими процедурами. И это было прекрасно. А то я ощущал себя кобелем, которого приводит в порядок перед случкой. В общем, в этот раз служитель разведки быстро сверился с моими документами, спросил кольцо рода, дал расписаться в журнале и передал в руки безымянных. Этих я увидел едва ли не впервые. Воины словно со страниц сказки сошли. Богатыри, одинаковые доспехи, лица скрыты безэмоциональными масками, золоченые гарды клинков, которые явно сделаны на заказ, и веет от каждого из них силой. Безумной, безудержной, острой силой, которая тихо дремлет, пока их мастер или командир не отдаст приказ. У них когда-то было будущее, но теперь оно похоронено, и вся их жизнь связана со служением империи и роду Романовых. По силе они, если оценивать как положено, внушали благоговение. Двое моих сопровождавших были архимагами, еще один – воином духа. Да уж, мне бы такую гвардию, но да ладно, и так хорошо живу. Ее величество сидело в полутьме огромного зала. Повсюду эхом разлетелся звон от бокала, вернувшегося на столик с парой изысканных блюд. «Добрый вечер, граф», – негромко произнесла она и махнула рукой, чтобы безымянные исчезли. «Ваше величество, я прибыл на ваш зов. Чем я могу быть полезен?» Поклонился ей, как и положено в подобных ситуациях. «Здесь нет никого, так что не стоит изображать из себя галантного и верного подданного. Мы оба знаем, что наши взаимоотношения несли в себе много ошибок, в том числе с моей стороны, особенно с моей». Стефания отвела глаза в сторону и потянулась к бокалу. Ее рука дрожала, и вместо того, чтобы схватить хрусталь с вином, она толкнула сосуд. От неожиданности Стефания испуганно встрепенулась, а я, недолго думая, словно ветер приблизился и легким движением перехватил бокал прямо над полом, не давая тому разбиться. А вот вино спасти не удалось. Стефания закрыла глаза и тяжело, протяжно выдохнула. Я вернул бокал на место и продолжил смотреть на нее с глупой улыбкой, ничуть не смущаясь и не пытаясь ее хоть как-то утешить. «Спасибо, это всего лишь бокал», – пожал я плечами. «Спасибо за то, что спас меня. Не знаю, как ты это сделал, и что со мной было, я так и не поняла, но меня спас именно ты. Спас человека, который подвел под плаху твой род и твою жизнь. Нет», – провел я открытой ладонью перед собой и покачал головой. «Что нет, не поняла она, я спас не тебя, человека, по чьей причине погиб мой отец. Вернее, ты стала одной из причин, оказавшись пешкой в чужих руках. Ради тебя я бы пальцем о палец не ударил. Я спас регента моей империи, империи моего отца и дедов, моих предков, что строили ее больше тысячи лет, вкладывая не меньше сил и средств, чем предки Романовых. Гибель регента была невыгодна империи и могла повлиять на юного императора. Я исполнил свой долг как глава рода, а не как сын убитого отца. И я не считаю, что мои действия должны быть хоть как-то оценены и вознаграждены. Я сам возьму то, что нужно мне и моему роду. Это все, ради чего меня звали, ваше величество. Даже не присядешь, сложила дрожащие руки в замок Стефания. Тут блюдо на двоих. Я не голоден, ваше величество. Может, хотя бы по бокалу вина выпьем? Просто поговорим, узнаем друг друга лучше. Я ведь о тебе практически ничего и не знаю, как оказалось. Уверен, у Романова Константина Игоревича имеется толстенная папка с моим досье, где вы сможете ознакомиться с огромным количеством сведений обо мне. Возможно, там есть даже то, о чем я и сам не в курсе, продолжал я невозмутимо отмахиваться. Максим, хватит, я готова здесь и сейчас, за закрытыми дверями хоть тысячу раз сказать прости, но я знаю, что это ничего не изменит. Что сделано, то сделано. Тебе надо жить дальше, и мне надо как-то жить, и перестать искать в тенях того, кто нашептал мне о моей так и не случившейся смерти. Да, мы должны жить дальше, с этим я согласен.